Аля, ты будешь невинной, тонкой, прелестной и всем чужой, стремительной амазонкой, пленительной госпожой, и косы свои, пожалуй, ты будешь носить, как шлем, ты будешь царицей бала и всех молодых поэм, и многих пронзит царица, насмешливый твой клинок, и все, что мне только снится, ты будешь иметь у ног». Все будет тебе покорно, и все при тебе тихи. Ты будешь, как я, бесспорно, и лучше писать стихи. Но будешь ли ты, кто знает, смертельно виски сжимать, как их вот сейчас сжимает твоя молодая мать?